Окончив представление в зале, Иудушка перешел в гостиную и вновь поцеловал у маменьки ручку. «Так-так-то, милый друг маменька», — сказал он, усаживаясь на диване. «Вот и брат Павел». «Да, и Павел», — потихоньку отозвалась Арина Петровна. «Да, да, да. Раненько бы, раненько. Ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже очень-очень об брате скорблю. Не любил меня брат, крепко не любил. Может, за это Бог и посылает ему. В эдакую минуту можно бы и забыть про это. Старые-то дрязги оставить надо. Я, маменька, давно позабыл. Я только к слову говорю. Не любил меня брат, а за что, не знаю. Уж я ли, кажется, и так, и сяк, и прямо, и стороной, и голубчик, и братец, пятится от меня, да и шабаш. Ан Бог-то взял, да невидимо к своему пределу и приурочил. Говорю тебе, нечего поминать об этом. Человек на ладан уж дышит. Да, маменька, великая это тайна смерть. Ни вести, ни дня, ни часа. Вот это какая тайна. Вот он все планы планировал. Думал, уж так высоко стоит, что и рукой до него не достанешь. А Бог-то разом в одно мгновение все его мечтания опроверг. Теперь бы он, может, и рад грешки свои поприкрыть, а на ней уже в книге живота записаны значатся. А из этой, маменька, книги, что там записано, не скоро выскоблишь. Чай раскаяние-то приемлется. «Желаю, от души брату желаю. Не любил он меня, а я желаю. Я всем добра желаю, и ненавидящим, и обидящим, всем. Несправедлив он был ко мне, вот Бог болезнь ему послал. Не я, а Бог. А много он, маменька, страдает?» «Так себе». «Ничего, доктор был даже надежду подал», — солгала Арина Петровна. «Ну вот как хорошо. Ничего, мой друг, не огорчайтесь. Может быть, и отдышится. Мы-то здесь об нем сокрушаемся, да на Создателя ропщим. А он, может быть, сидит себе тихохонько на постельке, да Бога за исцеление благодарит». Эта мысль до того понравилась Иудушке, что он даже полегоньку хихикнул. «А ведь я к вам, маменька, погостить приехал», — продолжал он, словно делая маменьке приятный сюрприз. «Нельзя, голубушка, по-родственному. Неровен случай, все же как брат. И утешить, и посоветовать, и распорядиться. Ведь вы позволите?» «Какие я позволения могу давать? Сама здесь гостья». «Ну так вот что, голубушка. Так как сегодня у нас пятница, так уж вы прикажите, если ваша такая милость будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, солененькой, грибков, капустки. Мне ведь немного нужно. А я, между тем, по-родственному на антресоле к брату поплетусь. Может быть, и успею. Не для тела, так для души что-нибудь полезное сделаю. А в его положении душа-то, пожалуй, поважнее. Тело-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можем, а для души лекарства поосновательнее нужны». Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости конца до такой степени охватила все ее существо, что она в каком-то оцепенении присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругом нее. Она видела, как Иудушка, покрякивая, встал с дивана, как он сгорбился, зашаркал ногами. Он любил иногда притвориться немощным. Ему казалось, что так почтеннее. Она понимала, что внезапное появление кровопивца на антресолях должно глубоко взволновать больного и, может быть, даже ускорить развязку. Но после волнений этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во сне. Покуда это происходило, Павел Владимирович находился в неописанной тревоге. Он лежал на антресолях совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычное движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным.